хмурится. Взгляд ее коричневых, окаймленных уже густыми морщинками глаз, становился все более осуждающим. Клавдия до пронзительной боли стискивала зубы, со злостью поворачивала выключатель, срывала со стены портрет Федора в березовой рамке, падала на кровать. Она прижимала этот портрет холодным стеклом к своей горячей груди и тихо плакала обильными горькими слезами. Стекло нагревалось от ее тепла, и она, наплакавшись, тихонько засыпала. Клавдия думала иногда, что если бы кто увидел, кто узнал, что она спит вот так, с прижатым к груди Федькиным портретом, никто бы не понял, что ей становится от этого легче. Ей тогда некуда было бы деться от насмешек. Но чаще всего, лежа на спине без сна, она думала о Фроле Курганове. Она ни о чем не мечтала, просто лежала и думала. Спохватываясь, начинала отгонять эти думы, убеждая себя, ведь он старик, старик, седой весь и женатый, сын вон какой у него, дура я поганая, гадкое дурище. Она закрывалась с головой одеялом, пыталась думать о Федоре. Но Фрол все равно лез в голову, угрюмый, беловолосый, старый. Но глаза его усталые, много повидавшие, были молодыми, печально ласковыми и жалеющими ее Клавдию. И не было ничего обидного в том, что они жалели ее. Обычно Клавдия раздражалась, у нее портилось настроение, когда бабы жалели ее за тяжелую долю, вдовью ли, девичью ли. Она и сама уже не знала. Но глаза Фрола жалели не так. Они светились глубоким, мягким, исцеляющим каким-то светом. И если бы в такие минуты Фрол оказался рядом, она, Клавдия, забыла бы все. Она закрыла бы глаза плотно-плотно, чтобы случайно не увидеть чего-то, может, Стешкиных глаз, что остановило бы ее. Она запрокинула бы голову и кинулась к Фролу. Но Фрола не было. Клавдия, пошатываясь, сползала с кровати, брала со стены портрет Федора, ставила его на стол и, присев на табурет, спрашивала: «Феденька, Феденька, что мне делать? Что делать? И где ты? Где? Живой или мертвый? Умом понимаю, не вернешься теперь уж, а сердце шепчет иногда: живой ты, живой, не мог погибнуть. Так что же мне делать? Помоги мне, останови, убереги». Федор молчал. Он смотрел на Клавдию радостно и счастливо, как в тот день, когда Клавдия заставила его в Озерках, когда они поехали покупать свадебные подарки, зайти в фотографию. Клашка опрокидывала портрет, роняла голову на мягкие пухлые руки и тяжело рыдала. Утром, когда Митька побежал на станцию, Клавдия столкнулась с Фролом неожиданно. Она забыла на минуту о своей предосторожности, шла по улице и думала об Иринке Шатровой. Как-то она оправится теперь от горя? Не свернется ли ее душа, как лепесток в кипятке? И зачем только на свет рождаются такие, как Митька, этакие козлы двуногие? Но вдруг она вскинула голову и попятилась. Фрол стоял перед ней и глядел на нее виноватым взглядом. «Здравствуй, Клавдия». Она перестала пятиться. В лицо ей пахнуло, как от раскаленной печи. Она опустила голову, чтобы спасти, что ли, глаза, качнулась вперед, намереваясь проскочить мимо Фрола и бежать, бежать без оглядки. Но проскочить не удалось. Он схватил ее за рукав. Не схватил, а чуть дотронулся, но какая разница? У Клавдии все равно не хватило сил вырваться. Их хватило, чтобы только прошептать смущенно и испуганно. «Чего ты? Чего?»